Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Один из самых проницательных и осторожных германских шпионов времен Первой мировой войны. Много лет успешно выдавал себя за искреннего патриота Великобритании. Жюль Крофорд Зильбер. Вы забыли добавить, один из самых предусмотрительных. Да, конечно. Как вы, немец, во время войны смогли въехать в Англию? Да к тому же устроиться в бюро цензуры. Я немец, который большую часть жизни прожил не в Германии. С англичанами начал сотрудничать, еще будучи в Африке, во время англо-бурской войны. Причем имел тому документальное подтверждение. Это помогло получить британский паспорт. Но бюро цензуры – непростое место. Я тоже не так прост, как может показаться. Нужное впечатление умел произвести. Опыт общения с англичанами у меня был. Кроме того, островитянам с их имперскими замашками всегда не хватало полиглотов. Вы спокойно проработали цензором до самого конца войны. Много полезного удалось извлечь из писем? Не особенно много. Была война. Сами понимаете, люди осторожничали. Но легкомысленные особы тоже встречались. Ну, расскажите, пожалуйста. Могу рассказать одну историю. Пожалуй, самую яркую за все 4 года работы цензором. Одна дама поделилась радостью с подругой. Написала, что брат сможет чаще бывать дома. Он получил назначение в ближайший порт, будет заниматься какой-то секретной работой. Ну, это же самое обычное письмо. Порт, секретная работа, ведь никакой конкретики нет. Все верно, конкретики не было. Но была зацепка и адрес отправителя. И вы встретились с дамой? Встретился совершенно официально, как представитель бюро цензуры. Расписал в красках последствия такой неосмотрительности в переписке. Пристыдил бедную женщину. Припугнул последствиями. Но подождите, ведь цензоры не встречаются с нарушителями. Обычно нет. Это дело полиции. Но чего не сделаешь для защиты родины. Она так перепугалась. Умоляла не портить брату карьеру. И в разговоре выболтала все, о чем намекала в письме. То есть интуиция не подвела разведчика Зильбера? Все оказалось гораздо серьезнее, чем я мог себе представить. Информация касалась судов-ловушек для борьбы с германскими подлодками. Я сразу же доложил о них германскому командованию. И каким же образом вы отправляли свои донесения? Разными способами. В целях конспирации никогда не пользовался одними и теми же каналами. Да в конце концов, я был последней контролирующей инстанцией. На свои письма ставил печать, просмотрена военной цензурой. И отправлял их в одну из нейтральных стран. Там мои послания получали другие агенты. Они их уже и доставляли по назначению. Скажите, вы работали в бюро цензуры до конца войны и ни разу не попали под подозрение. Но это большое везение. Даже дольше работал. Отчего бы не работать там? Информация сама стекалась в руки. А главное, все риски я свел к минимуму. Но это не удавалось опытным разведчикам. А вы ведь никогда не учились в разведшколах. Я учился. Заочно, если можно так сказать. Учился на чужих ошибках. Я не сотрудничал с другими германскими резидентами. Работал один. Меня не могли ни подставить, ни предать. Боялся я только одного. И если не предательство, то чего же? Инициативности своего руководства. Боялся, что шефы германской разведки захотят мне помочь внедрить меня в агентурную сеть. Это могло способствовать провалу. Жюль Крофорд Зильбер. Один из самых умных и осторожных германских шпионов времен Первой мировой войны. Выполнив свою работу, он спокойно покинул Англию. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.